своих разговорах с Валари он, несомненно, преувеличивал ее значение, называя ее своим шедевром. Отчасти в этом отношении на него повлиял Мардефельд, возвратившийся в Берлин и назначенный в совет короля. Человек очень умный и, безусловно, честный, этот дипломат разделял ложный взгляд большинства своих современников на государственное устройство той страны, из которой он недавно уехал, и на ее экономическую и военную мощь. Он судил о ней по наружным признакам, и, видя продажность ее чиновников, полный хаос в гражданском и военном управлении и негодность ее вождей, выводил из этого заключение, что Россия слаба и не способна к нападению. Этим он невольно побуждал своего государя к открытому столкновению с ней. Столкновению, которого, по его словам, нечего было бояться, но которое оказалось для прусского короля роковым. При этом, когда наступила решительная минута борьбы, той коалиции, на которую Фридрих возлагал свои надежды, уже не существовало. В европейской политике постепенно подготовлялся новый переворот. Франция возобновила ненадолго прерванную дружбу с Петербургом, а Австрия соединилась с Версалем, вопреки долгим векам вражды. Картина международных отношений изменилась до неузнаваемости. Австро-русский союз, между тем, становился все крепче, несмотря на мелкие недоразумения и размолвки. Этот период истории не представляет большого интереса, и я изложу его события кратко. В ноябре 1750 года, добившись преступления Англии к Австро-прусскому договору 1746 года, Берн готовился почить на лаврах, когда на его горизонте показалась тревожная туча. Воронцов все больше входил в доверие императрицы. А Бестужев, и прежде не бывший так близок к Елизавете, как вице-канцлер, теперь перестал даже появляться на нескольких празднествах, на которые Елизавета лично рассылала приглашение. Это очень сердило канцлера. Чтобы утешиться, он хотел вернуться к своим воинственным замыслам против Швеции. Но Фридрих решил ответить ему на них новой дипломатической кампанией, хотя и направленной не непосредственно против России, но все-таки сильно ей угрожавшей. Видя надвигающуюся опасность, Венский двор поспешил вернуть в Россию Претлока. Этот ловкий дипломат повел дело так успешно, что если бы прусский король получил каким-нибудь образом возможность проповедовать в этой стране Евангелие, то и тогда ему бы не поверили. И в мае 1751 года петербургский двор заявил, что он вполне удовлетворен тем оборотом, который приняли шведские дела после смерти короля, а также благими намерениями его наследника. Однако в сентябре Претлок был в свою очередь напуган письмом, которое ему показал канцлер Бестужев, получив его от графа Гюймона, бывшего французского посланника в Генуе. Француз просил разрешения приехать в Россию, чтобы увидеть столь блестящий двор и отдать дань восхищения достоинствам государыни, пользующейся столь громадной славой во всем мире. Он мечтал познакомиться также и с министром, заслуги и высокие качества которого выше всякой похвалы. А почти одновременно в Петербург пришло послание и от Людовика XV. Он возвещал Елизавете о рождении герцога Бургундского и говорил о своих чувствах дружбы, которые ее императорскому величеству титул стоял полностью, хорошо известны и остаются неизменными до сих пор. Совпадение было очень замечательно. И вряд ли случайно. По-видимому, эти письма были первым неуверенным шагом Франции по пути к сближению с Россией. Но на этот раз попытка не удалась. В Версале сделали двойную ошибку. Во-первых, направили Гюймона к Бестужеву. Во-вторых, поручили написать письмо этому неопытному дипломату. Посоветовавшись со своим другом Претлоком, канцлер приказал одному из своих секретарей дать ему следующий весьма нелюбезный ответ. «Его сиятельство поручил мне сообщить Гюймону, что въезд в империю всегда открыт для всякого честного человека». По-видимому, Гюймон дал себе напрасный труд написать вышеупомянутое письмо, чтобы получить разрешение Ее Величества нашей августейшей государыни и императрицы, титулом которой Гюймону не следовало бы пренебрегать, так как сам король, его государь и все другие дворы никогда не отказывают в нем нашей всемилостивейшей государыни. В начале 1752 года Претлок нашел, что дела его двора обстоят настолько блестяще, что он имеет право просить о своем отозвании, так как 5 зим, проведенных в России, составляют эпоху не только для здоровья, но и для всей последующей жизни порядочного человека. Однако его задержали двусмысленные переговоры между Бестужевым и преемником Гинтфорда Дьюи Диккенсом. Бестужев вернулся к своей прежней мысли содержать русские войска на субсидии тех, кто согласится их платить. Венский двор отверг его предложение, и он обратился в Лондон. На это последовал предварительный запрос герцога Ньюкестля. «С какой целью нам предлагают эти войска?» Дьюи Диккенс, которого Претлок осаждал вопросами, поверил ему по секрету. «Английский двор желает знать, согласится ли Россия в случае необходимости двинуть свой отряд в империю, чтобы поддержать и облегчить выбор римского короля». «Но они с ума сошли в Лондоне!» — воскликнул Претлок. И ему удалось убедить Гюи Диккенса, достаточно благоразумного для англичан, не говорить об этом ни слова канцлеру. Но в ноябре 1752 года Претлока ждала новая тревога из-за известного нам дела о 12 тысячах червонцев, растраченных Бестужевым из государственных сумм, и из-за необходимости прийти ему на помощь. Эта неприятная история совпала как раз с угрозами Фридриха на Гродненском сейме. Венский двор собирался требовать признания казус фуэдерис против прусского короля ввиду того, что его министр открыто говорил о его намерении захватить польские владения саксонского короля. И обещав канцлеру, что его выведут из финансовых затруднений, Претлок мог зато отправить в Вену курьера с известием, что казус фуэдерис будет признан Россией, если только другие союзники Саксонии не откажутся исполнить по отношению к ней своего долга. Дьюи Диккенс получил, правда, инструкцию не поддерживать Венского двора в Петербурге. Но это было выражение личной политики Ньюкестля. И английский посол не скрывал, что не одобряет ее, находя, что она противоречит естественным интересам его родины, и обещал не предпринимать ни шагу, не посоветовавшись с представителем Австрии. Под внушением посла Марии Терезии в Лондоне, графа Колоредо, вопрос о субсидиях, о которых хлопотал русский канцлер, принял в 1753 году новый оборот. В июле петербургский двор заявил Англии, что будет смотреть на нападение Фридриха на ганноверские земли как на повод к вооруженному вмешательству России. В ответ на это Георг II вместе со своим ганноверским министром Мюнхгаузеном и Картеротом выразил готовность согласиться на предложение Бестужева, имея теперь в виду цели, очень далекие от избрания римского короля. Тогда Фридрих опять взялся за свою игру, которая еще недавно так удалась ему в вопросе о Швеции. Он начал с того, что забил преувеличенную тревогу, требуя от Версальского двора новых деклараций, чтобы хорошенько напугать англичан. Окончил выражением глубокого равнодушия к переговорам, которые велись между Лондоном и Петербургом. Все равно они ни к чему не приведут, потому что русские и англичане никогда не столкуются насчет размеров субсидий. Да и Франция всегда успеет вмешаться в дело. Прозорливость, свойственная гению, не подсказала Фридриху, что Франция действительно готовилась в это время вмешаться в его борьбу с Россией, но только далеко не с теми намерениями, каких он от нее ждал.